В Европе власти Франции, Германии и России выступили с осуждением вторжения в Ирак и со всей ясностью высказались против него. Китайцы осудили его как неприкрытое нарушение международного права. НАТО оказалось в своем самом глубоком после Холодной войны тупике. Участники никак не могли договориться, поддержать ли вторжение в Ирак или осудить, а администрация США осталась лишь с новыми верными восточноевропейскими союзниками. Но самый большой ущерб был нанесен концепции нового мироустройства после Холодной войны, в котором консультации между великими державами и многосторонние действия должны прийти на смену международной конфронтации. Генеральный секретарь ООН Ганец Кофи Аннан, ради назначения которого американцы тяжело поработали, заявил на весь мир, что действия американцев и британцев в Ираке выходят за рамки международного права. Его и многих других деятелей международной политики на самом деле беспокоило совсем не пылкое стремление Буша избавиться от Саддама Хусейна, а то, что начнет происходить повсеместно, когда правители остальных стран воспылают решимостью посчитаться со своими врагами, когда администрация величайшей державы на планете создала прецедент самочинных действий. Буш и Блэр могли избежать критики, доставшейся им после вторжения их вооруженных сил в Ирак, если бы оккупация была более тщательно спланирована. А так некоторые районы Ирака после краха режима, когда предоставление основных государственных услуг остановилось, а хозяйство развалилось, погрузились в анархию. Грабежи и беззаконие получили широкое распространение в течение многих месяцев после того, как иракцы, не без помощи американского танкиста, свалили статую Саддама Хусейна в центре Багдада. При том, что отношениями между основными этническими и религиозными группами в Ираке было сложно заниматься представителем любой власти после Саддама Хусейна, воспламенению ситуации способствовало отсутствие элементарного порядка и экономическая неразбериха. Мусульмане-шииты, составляющие большинство населения Ирака, но долгое время находившиеся в подчиненном положении у, по большому счету, суннитского руководства прежнего режима партии Баас, потянулись за указаниями, как жить дальше, к своим религиозным наставникам, многие из которых хотели основать исламское государство, подобное тому, что существует в Иране. Между тем, в суннитских провинциях страны начались многочисленные восстания, движущей силой которых выступали одновременно сторонники Саддама Хусейна, и чем дальше, тем больше исламисты-сунниты из Ирака и остальных арабских стран. Новые иракские власти в виде слабого коалиционного правительства, где главная роль предназначалась шиитам, оставались в полной зависимости от военной поддержки Вашингтона, в то время как в курдской северной части страны формировались свои собственные государственные учреждения, не подчиняющиеся Багдаду. К окончанию Холодной войны администрация США откровенно взяла на себя роль мирового гегемона, появившуюся впервые в истории. Первые попытки осуществления такой гегемонии выглядели по меньшей мере неуклюжими. После гибели неповинных людей 11 сентября 2001 года американцы встали на путь, приведший их к отчуждению со стороны многих их друзей и к войне, которую казалось невозможно победоносно завершить и из которой невозможно достойно выйти. В результате вскоре после переизбрания в 2004 году Джордж Буш-младший пользовался у народа еще меньшей популярностью, чем любой другой президент на памяти живущих, кроме Ричарда Никсона, когда тот столкнулся с неизбежностью импичмента. Но, несмотря на то, что вторжение в Ирак затеяли во времена президента Джорджа Буша и премьер-министра Тони Блэра, найдется совсем мало политиков, способных предложить более толковые варианты использования американской мощи в мире после Холодной войны. Сами американцы разделились на тех, кто видел в уроке Ирака, повод для укрепления изоляционизма и тех, кто выступал в пользу расширения многосторонности подходов, но особенно важно то, что в мире при всем осуждении последствий своевольных действий американцев мало кто предлагал что-то толковое на случай разрешения сложных ситуаций глобального звучания. В конце эпохи, после окончания Холодной войны, народы региона, в котором родилась западная цивилизация, ждал еще один радикальный поворот в их длинной истории. Мрачная судьба названных гостей и захватчиков Месопотамии ничего нового не представляла, однако глобальное доминирование одной страны представлялось совершенно очевидным. Соединенные Штаты, несомненно, обладали мощью для переустройства международных отношений, но кто знал после завершения эпохи Бушей, как этой мощью пользоваться во благо? Итоги выборов в США в 2008 году рассматриваются как выразительный отказ от политики, проводившейся в жизнь в годы Бушей. Даже кандидат от республиканской партии нашел в свершениях бывшего президента совсем немного из того, что следовало хвалить. Но самым замечательным исходом тех выборов можно назвать то, что активисты Демократической партии назначили своим знаменосцем темнокожего американца Барака Обаму. Суть послания Обамы нации состояла в том, чтобы вернуть американцам надежду на статус преобразователей не только своей жизни, но и условий существования на международном уровне. Он отрекся от политики вмешательства в дела иностранных государств первого десятилетия 21 века и объявил, что при его администрации Соединенные Штаты будут пользоваться военной силой в глобальном масштабе исключительно в сотрудничестве с другими странами. Популярность Обамы у него на родине и за ее пределами изначально досталась ему как президенту, точнее всех уловившему дух эпохи после Джона Кеннеди, а его блестяще составленные речи обещали перемены, пусть даже зачастую весьма невнятного очертания. Но способности к коренным переменам Обама не проявил не в последнюю очередь потому, что он унаследовал от своего предшественника глубочайший глобальный экономический кризис, невиданный с времен Великой депрессии 1930-х годов. Экономика в целом ряде стран в конце 1990-х годов уже намекала на серьезную утрату стабильности во времена азиатского банковского краха или российского капитализма с душком игорного дома, из-за которого к началу первого десятилетия 21 века подавляющее большинство ее народа сожалело об ушедшей стабильности советской поры. В самих США банкротство одной из крупнейших энергетических компаний этой страны, Enron, в 2001 году, и, главное, двух главных находившихся на содержании правительства ипотечных компаний летом 2008 года, должно было прозвучать тревожным набатом, обращающим внимание на основные опаснейшие принципы функционирования рынка, но с учетом того, как завершилась холодная война и всепобеждающей власти свободного рынка, который принес с собой ряд радикальных идей, основные регулирующие его функционирование механизмы были отброшены в сторону. Западная система застыла на краю пропасти, а подтолкнул в бездну спада пузырь цен на недвижимость в Соединенных Штатах Америки. Банкиры и покупатели вели себя так, будто цены на жилье будут расти вечно, а процентные ставки навсегда останутся на поразительно низком уровне. Малейшая корректировка ставок в 2007 году вызвала снижение цен на недвижимость. Многие покупатели больше не могли позволить себе повышенные платежи по заложенному имуществу и вынуждались его продать, тем самым провоцируя непозволительно крутое падение цен на недвижимость по всей стране. В некоторых областях, таких как Флорида, цены падали на 70%. Банкиров, выдававших дешевые кредиты под низкую норму доходности, такой поворот очень расстроил. Главная беда заключалась в том, что подавляющее большинство банкиров прямо или косвенно соблазнились так называемой субстандартной ипотекой, то есть выдавали кредиты, которые заемщик мог вернуть исключительно при самых благоприятных для себя обстоятельствах. Сочетание чрезмерного риска, взятого на себя заемщиками и банкирами в равной степени в первом десятилетии 21 века, послужило источником финансового кризиса масштаба, невиданного на протяжении жизни практически трех поколений американцев. В сентябре 2008 года обанкротился четвертый по величине американский инвестиционный банк Lehman Brothers, задолжавший клиентам 750 миллиардов долларов США. Даже при том, что активов этого банка вполне хватало для покрытия главной части долга, его крах вызвал цепную реакцию на финансовых рынках, из-за которой стоимость акций на одном американском индексе за год и 5 месяцев должна была упасть более чем на 50%. Президенту Обаме, приведенному к присяге в январе 2009 года, пришлось отложить на потом все свои остальные приоритетные дела, чтобы заняться финансовым кризисом, угрожавшим мировой депрессией. Сочетанием федеральных финансовых стимулов, то есть главным образом печатание денег и целевого планирования государственных расходов, удалось для начала предотвратить худшее с точки зрения непосредственных последствий для промышленности и общества. Правительство Соединенных Штатов и остальных стран также принудили владельцев слабых банков к рекапитализации своих предприятий, фактически либо к их скупке государством, либо к приобретению другими банками, но общественное доверие к финансовому рынку подверглось мощной раскачке, а кредит стали выдавать с большим скрипом. Финансовый кризис, подпитываемый потребительской нерешительностью и непредсказуемостью фондового рынка, продолжал преподносить новые сюрпризы. Уже в 2011 году безработица в Северной Америке и Европе остановилась на весьма высоком уровне. В Испании она оценивалась в 20%, в Ирландии в 15% и в 9% в Соединенных Штатах. До уровня Великой депрессии было еще далеко, но они считались признаками рецессии невероятной продолжительности и глубины. В народе возникли сомнения, а не считать ли все это еще и признаком более глубоких изменений, таких как появление структурных слабостей в капиталистической системе или глобального перемещения богатства и мощи с запада на восток. Никто не сомневался разве что в отсутствии необходимого государственного регулирования и чрезмерном увлечении рискованными сделками, ставших причиной провала громадной глубины, который народ не сможет просто так воспринять как игру всесильного рока. В Европе политические последствия выглядели ужасными. Из-за громадной государственной задолженности пали правительства от Ирландии до Греции, и на протяжении некоторого времени сомнению подвергалось само существование зоны евро. Британское лейбористское правительство в 2010 году сменила шаткая коалиция консерваторов с либеральными демократами, объявивших самую масштабную со времен Второй мировой войны государственную программу жесткой экономии. Но если народ винил во всех грехах власти банкиров, он винил еще больше. Причинами финансового тупика он видел откровенные спекуляции, а также безответственность уполномоченных лиц. Мало кому пришло на ум задаться вполне логичным вопросом, на самом ли деле сложности международных финансов к настоящему времени настолько велики, что никто до сих пор не смог понять эту систему в целом. В конце-то концов, человеческий рассудок развивался ради весьма разнообразных применений, а не только с целью следования торговым алгоритмам на фондовом рынке. Тут смутился бы даже сам великий арабский математик Аль-Хорезми. Те, кто верил, будто этот кризис служил неким признаком устойчивой тенденции, ведущей к повышению важности Азии в человеческих отношениях, получили повод повеселиться. Китай вроде бы преодолевал кризис с намного меньшими издержками по сравнению с Западом, а мощнейшее японское землетрясение и цунами 2011 года из-за которых погибло как минимум 16 тысяч человек, сильнее сказались на экономике восточноазиатских стран, чем кризис, поразивший практически всю остальную часть планеты. На Западе считали, что весь североатлантический мир жил непосредством. Экономика его стран все больше утрачивала конкурентоспособность перед государствами Азии, и теперь им нечем было рассчитываться по чрезмерным долгам в полном смысле этого слова. Но при всей справедливости описания такой перспективы, представляется слишком примитивным подход к установлению истинных причин и реальных последствий кризиса 2008 года. Факт состоит в том, что мир приобрел повышенную взаимозависимость производителей и потребителей, творцов инструментов и идей, и тех, кому они предназначаются, чтобы кризис в одном уголке планеты прошел незамеченным во всем мире. Азия может демонстрировать головокружительные темпы прогресса, но теперь ее судьба будет в большой степени зависеть от всего того, что происходит буквально повсюду. Взаимосвязь народов в новейшей истории в полной мере проявилась весной 2011 года, когда в арабском мире совершенно неожиданно начались громадные изменения. Как и при практически всех великих революциях, детонатором этих изменений послужило событие, в общем-то, мелкое, но имеющее огромное значение для миллионов участников. В небольшом тунисском городе Сиди Бузид, на краю пустыни, некий молодой продавец фруктов пришел в отчаяние, когда местные чиновники реквизировали его тележку и побили его за попытку протеста по поводу произвола властей. Этот молодой человек облил себя бензином и поджег на площади перед зданием канцелярии губернатора. Ужасная смерть Мохаммеда Буазизи, так звали юношу, стала поводом для массовых выступлений по всему городу. Демонстрации протеста перекинулись на остальные города Туниса. К концу января диктатор Туниса, находившийся у власти на протяжении 23 лет, бежал за границу, а изгнавший его народ приступил к проведению демократических реформ, невиданных до сих пор в арабском мире. Так называемая «арабская весна» переросла в организованные протесты недовольных диктатурой, попранием прав человека, растлением чиновников, хозяйственным спадом, молодежной безработицей и повальной нищетой народа во всем арабском мире. То, как все начиналось, говорило само за себя. Прежде всего, в массовом движении выражался протест по поводу пренебрежения судьбой молодежи. Оружием его участников был главным образом мирный протест, по крайней мере, сначала. Но когда диктаторы воспротивились переменам, вспыхнули восстания. В самом густонаселенном арабском государстве Египте, считающемся многими арабами центром их культуры, молодые люди, заполонившие центральную площадь Каира в феврале 2011 года, отстранили от власти президента Мубарака, управлявшего своей страной на протяжении 30 лет. Создавалось такое впечатление, что изменения в бурлящем арабском мире не будет конца. Толпа заставила уйти в отставку президента Йемена. Короли Марокко и Иордании согласились на постепенное введение полной демократии, а в Ливии дольше всех остальных находившийся у власти диктатор Муаммар Каддафи совершил ошибку в своей оценке общественных настроений до такой степени, что его не только отстранили от власти, но выследили и зверски убили в октябре 2011 года. Перемены в Ливии произошли лишь после нескольких месяцев борьбы и после вмешательства НАТО на стороне восставших, что приветствовалось не только большинством ливийцев, но и Лигой арабских государств. Суть изменений говорила сама за себя с невероятным красноречием. Проведя десяток лет в тревожных размышлениях по поводу исламизма во всех его формах, Запад вторгся со своим спецназом в Ливию ради защиты местных мятежников, многие из которых принадлежали к исламистам. От гнева диктатора, который запоздало в момент просветления предложил свою помощь европейцам в борьбе против так называемых террористов, поскольку президент Барак Обама вывел оккупационные войска из Ирака и Афганистана, потому что администрация США больше не могла нести такое бремя, всем показалось, будто мусульманский мир во всем его спектре пришел в движение. Главаря террористической группы, совершившей диверсию 11 сентября 2001 года Бен Ладена, застрелили в ходе операции спецназа США на территории Пакистана в мае 2011 года, в то время как миллионы молодых мусульман требовали на улицах демократии и уважения к человеку. История иногда движется путями, предвидеть которые не дано. Но параллельно стагнации в арабском мире на планете существовали еще более неподатливые проблемы. На острове в Карибском море под названием Гаити, где Колумб основал первое европейское поселение в Америке, в 2010 году случилось разрушительное землетрясение, после которого столица и прилегающие области лежали в развалинах. Около четверти миллиона человек тогда погибли, но в отличие от Японии, усилия по ликвидации последствий принесли мало облегчения гаитянскому населению, даже несмотря на пожертвования одними только американскими организациями по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий без малого 2 миллионов долларов, при том, что сообщения о землетрясении и его последствиях на Гаити прошли по каналам всех международных информационных агентств в первый раз, принесенные им беды новостью ни для кого не стали. Эта страна с ВВП на душу населения 667 долларов США считается самой бедной в западном полушарии. Практически вся верхушка государства предпочитает проводить свое время в Соединенных Штатах в 2 часах лета от столицы Порто-Пренс, где ВВП на душу населения составляет 47,6 тысячи долларов. Билет на самолет экономического класса на этот рейс стоит около 300 долларов, то есть примерно половину средней ежегодной заработной платы на Гаити. Проблемы народа Гаити заключаются в повальной нищете и вопиющем социальном неравенстве. И первой среди многих причин нищеты следует назвать неграмотность и отсутствие производственно-технической базы. Свою пагубную роль играет и политический застой. Но стал ли он побочным продуктом разложения верхушки, или все наоборот, утверждать трудно. Ясным остается одно. Никакая помощь мирового сообщества как таковая не может ликвидировать проблемы Гаити. Любые позитивные преобразования на этом острове и где угодно еще с подобными проблемами должны происходить изнутри. Но на вопрос, как разорвать порочный круг страдания, ответить очень трудно, особенно когда речь идет о стране, пораженной недугом нищеты, а младенческая смертность выглядит ужасной. 90 младенцев на 1000 живорожденных. В Канаде этот показатель оценивается в 5 на 1000. Народу Гаити суждено страдать дальше под властью президента Мишеля Мартеи, больше известного как «Сладкий Микки», то есть исполнитель мелодий в стиле компа. Рассчитывать на то, что проблемы Гаити рассосутся сами по себе в обозримом будущем, не приходится. Создается впечатление, что ход истории подчас замедляется в тот момент, когда его ускорение больше всего желательно для перемен. Но если история нас чему-то учит, так это простой истине, заключающейся в том, что перспектива для перемен существует всегда, даже в самых темных уголках.